Да, папа, я запомню. У твоих дядьев Генриха и Петера пустилось в воспоминание бабушка. Храбрости было. Они были очень смелыми. В мировую войну они пошли сражаться за свою страну, и им не было страшно. Вот что такое храбрость. Мои мертвые дяди были смелыми, повторил Максим посерьезнев. Да, такими они были, твои мертвые дяди, подтвердила бабушка. И оба твои деда были честными людьми, потому что никогда не бывали жестокими или грубыми, несправедливыми или бессовестными. Ужин готов, зову всех, объявила Урсула, появившись в дверях. Марта ждет, готова подавать на стол. Сию минуту идем, дорогая моя, отозвался Зигмунд, сразу же встав. Теперь, Максим, беги к маме и ступайте с ней в столовую. Мы идем вслед за вами. Он снял мальчика с дивана и поставил на пол, затем сунул руку в карман и достал листок бумаги. Вот, держи, Максим, я написал для тебя новые слова и приписал их значение. Максим взял листок и положил в карман. На протяжении последних недель он хранил все бумажки, которые давал ему отец. Спасибо, папа. Я буду помнить. Зигмунд смотрел на мальчика, восхищенный его красотой и сообразительностью. По уму и развитию сын действительно был незаурядным для своего возраста ребенком. Он погладил малыша по светлой головке, затем помог матери подняться со стула и не спеша направился с ней к выходу. Максим подбежал к стоявшей в дверях Урсуле. Она взяла сынишку за руку, они вместе прошли по мраморному холлу и направились в столовую. «О чем, детка, тебе сегодня рассказывал папа?» «Он сказал, что когда я вырасту, я должен быть храбрым, честным и благородным». На что Урсула вполголоса сказала: «В таком случае ты будешь в точности таким, как твой папа». Максим крепко зажмурил глаза и слушал, как мама благословляла свечи субботы. «Баруха та Адонай», — медленно начала она своим ясным и четким голосом, который ему всегда так нравилось слушать, в особенности, когда она говорила по-еврейски. Слова у нее звучали, как музыка. «Аминь», — пропел он, присоединяясь к остальным, когда она закончила чтение, и только тогда открыл глаза. Все чинно сели за большой стол, накрытый белоснежной скатертью, серебряным канделябром и хрустальными рюмками, искрившимися в трепетном свете свечей. Во главе стола сидел папа, напротив, в другом конце стола мама, а они с Теодорой сели напротив бабушки. Теперь была очередь отца исполнить ритуал. Он благословил красное вино в серебряной чашечке и прочел по-еврейски «Кидиш» — иудейскую молитву. Затем произнес шепотом другие благословения, на сей раз над халой, двумя ломтями витого хлеба, в серебряной корзинке под вышитой льняной салфеткой. Когда с благословением было покончено, его отец поднял салфетку, провел церемонию преломления хлеба и передал его по кругу сидевшим за столом. После чего Марте, наконец, было дозволено подавать еду, которую фрау Мюллер готовила весь день в большой кухне. По пятницам ужин всегда подавала Марта, потому что дворецкий Вальтер бывал вечером свободен и ходил навещать свою дочь и ее детей. Максим знал немало о внуках дворецкого. Вальтер рассказывал ему много всякой всячины, когда Максим украдкой приходил на кухню в день выпечки. Вальтер усаживал его на разделочный стол, фрау Мюллер, и давал ему берлинский блинчик, сочившийся желе и стакан молока, и беседовал с ним